«Все? Частично? И зачем, интересно?» «Поработать над ними дома, перепрятать. Боялся оставить на работе. Или там только текущие дела были, а основной архив он где-то прятал. После чего он поехал на дачу. Мог оставить папки там, рассчитывая вернуться в субботу и посидеть над своими многотомными трудами. Или доложить их к основному архиву. Но он вернулся в Москву. Была назначена встреча. Но с кем? Еженедельник умалчивал о свидании, предполагавшемся в пятницу, если оно, конечно, предполагалось. Папки он мог и до Бережковской довести, рассчитывая вечером же над ними посидеть, без Вари с Пашей, без свидетелей один. Или он привез их в Москву, чтобы кому-то показать, тому, с кем встречался. Не устоял, начал шантажировать, и от того-то в речку и попал. Но снова, была ли у него назначена встреча? Или он решил их дома спрятать? Да, но меньше всего Кис стал бы полагаться на надежность квартиры на набережной. Обычная дверь, хоть и с тремя замками. К тому же у Андрея Зубкова могли остаться ключи. Что-то Кису не верится в то, что он все отдал жильцу. Тимур был человеком осторожным и хитрым, следовательно, мог предполагать, что у хозяина остался доступ в квартиру. Нет, Кис голосует за Ленинский. Тут и посыльный подоспел с ключами от железной двери, и Кис, оставив Ваньке записку, убыл на Ленинский. Барбара жалобно хрюкала в туго затянутой на ее шее петле. И в глазах у Паши Реми приметил самый настоящий страх. Это его порадовало. На крепком витом шнуре, стало быть, он мог удерживать не только Варю, но и, как минимум, ее мужа тоже. Он приотпустил веревку, и Варя шумно задышала. Паша смотрел на нее с ненаигранным состраданием. Вернулась Ксюша, одетая, причесанная, умытая. Она затравленно посмотрела на Реми, и тот не выдержал, притянул ее к себе, держа одной рукой Варю. «Как ты?» — тихо прошептал он. «С тобой все в порядке? Они не успели ничего с тобой?» «Не успели», — кивнула Ксюша. «Ничего не успели. Мне повезло, что ты за мной следил. Я, кажется, сделала жуткую глупость, приехав сюда». Реми ограничился ласковым поцелуем в ее разгоряченный лоб и легонько отодвинул ее от себя. Ксюшина близость стесняла его действия. Он зорко следил за двумя весьма крупными мужчинами, стоявшими в отдалении. На обоих были черные трико в обтяжку. Обтягивать было что. Мощные тела были впечатляюще красивы. Мускулы вздымались под тонким трикотажем, как и все прочее, что могло вздыматься. Лицом, правда, негр не был так красив, как Паша, но и безобразен, впрочем, тоже не был. Так себе ничего особенного. Вот только это черное лицо отчего-то показалось Реми знакомым. Впрочем, подобное предположение было совсем невероятным. «Документы!» — бросил Реми негру. Тот было поплелся в сторону раздевалки, как Реми рявкнул. «Стоять! Ксюша, пойди найди его документы, пусть объяснит, где». Коротко переговорив по-русски с негром, Ксюша ушла искать. «Позвать русскую милицию?» — размышлял Реми. «Смысла нет. Сцену насилия они не застанут. Я буду иметь неприятности. У меня ведь нет лицензии на работу в России. Ничего мы с Ксюшей не докажем, только все испортим. Киса сюда вызвать? Но пока он доедет, сам управлюсь», — решил он. Ксюша принесла ему студенческий билет и перевела. «Рональд Нтихимука, студент Университета дружбы народов». Нет, разумеется, нет, Реми не мог быть знаком с этим человеком. Студенческий билет Реми сунул к себе в карман. Этот подонок перебьется без него, а они с Кисом будут знать, где его найти. «Что вы собирались везти Ксюше в Вену?» Ксюша вопрос перевела, и Реми для пущей убедительности кольнул Варю в бок. Та вскрикнула. Павел, умоляюще глядя в глаза Реми, приблизился услужливой трусцой и протянул ему пузырек. Покрутив в руках маленькую бутылочку из темного стекла с наклейкой, написанной по-русски от руки, Реми и ее отправил в карман. «Наркотик?» — уточнил он, получив в ответ два кивка. «Какой?» «Забывчивый», — торопливо пояснил Павел. «Память отшибает, а состава я не знаю». «Что вы собирались делать с Ксенией?» Этот вопрос потребовал от Реми усилий, и он придал голосу максимальную суровость. Не для них, для самого себя, чтобы голос не дрогнул. «Ничего!» — быстро дернулась в его руках Варя, пытаясь повернуть голову в веревочной петле и посмотреть на Реми. «Просто попугали, и все!» «Ах, ничего!» Реми притянул ее к себе поближе и, затягивая веревку, прошептал ей на ухо по-английски. «Так-таки ничего!» Варя не ответила. Не поняла или не хотела отвечать, но зато ответил негр. «Мы поиграть просто хотели». Реми с удовольствием дал бы ему в морду, но не мог. Надо было держать эту паршивку Барбару, поэтому он просто спросил у Ксюши. «Зачем ты сюда приехала, детка? Ты что-то хотела узнать?» Но Ксюша молчала, глядя на него из-под лобья. Он был прав, что она что-то пытается скрыть от него. Ну, с этим он после разберется. «У вас тут все неплохо налажено, я смотрю, для подобных игр. И часто вы так развлекаетесь?» «Первый раз!» — просипела Варя. Реми заглянул ей в лицо. «Первый?» Варя молчала, сверля изо всех сил Пашу фарфоровыми глазами. Тот не слишком уверенно подтвердил. «Правда, первый. И вы хотите меня убедить в том, что вы срочно вызвали сюда этого Рональда вот так, ни с того ни с сего? Что же вы ему по телефону объяснили? Что у вас пожар?» Рональд невозмутимо, глядя на Реми, спокойно произнес. «Я просил, если вдруг встретят хорошенькую девушку, то меня позвать для знакомства. Я красивых девушек люблю, а русские девушки — красивые девушки». И он мечтательно закатил глаза. «Убил бы, сволочь!» Но убить его не представлялось возможности, пришлось ограничиться разговорами под тихий перевод Ксюши. «Так это у вас, значит, такой способ знакомиться?» — хлестко проговорил Реми. «С раздеванием и наркотиком в Вену!» «Рональд тут ни при чем!» Варя снова дернулась в петле, поворачивая к Реми профиль. «Это Пашка придумал, а он у нас глупенький, умственно отсталый. У него это в медкарте написано». «Ага, валит вину на того, с кого спроса меньше». «А почему ты не возразила? Ты тоже умственно отсталая?» «Так девушка была согласна. Мы ей предложили поиграть, сказали, ощущения испытаешь потрясные». Она и согласилась. «Правда, Ксения?» Ксения даже не сумела перевести, задохнувшись от негодования. «Это неправда, Реми, она лжет!» «Переведи сначала, детка», — попросил он, — «а потом объяснишь. Она сказала, что я сама хотела, но это неправда». «Правда, правда», — говорила Варя. «Теперь тебе стыдно сознаться, а тогда ты согласилась. Паша у нас красавчик». Перед ним женщины просто теряют голову, и все остальное тоже от нетерпения. И ты не исключение. Ты ему тоже приглянулась. Он это дело любит. Бог ему ума не додал, но остальное отпустил щедро, — тараторила Варя. И Паша по этому делу у нас мастак. Он тебе предложил, что еще негра для экзотики позовет. Ты согласилась. Ты еще, помнится, обронила... что это довольно неожиданное предложение, и такие вещи не в твоих правилах, но поскольку другой такой оказии не будет, а ощущение испытать охота, то, мол, так и быть, давайте развлечемся».